к этой расистской и террористической организации. В 60-х годах общество Джона Бёрча имело полувоенную структуру. Макдональд придал ей более подходящий облик. Еще более матерый антикоммунист, чем сам отец, член Палаты представителей от Джорджии, он погиб в Боинге корейской авиакомпании «Кал», сбитом советскими истребителями в 1983 году. СССР превратил его в национального героя, а его вдова Кэтрин с той поры сотрудничает с КАУЗа и прочими мунистскими организациями. Фред и Филлис Шлафли, два главных руководителя American Council for World Freedom, Фред председательствовал на конференции ВАКУ, Всемирная антикоммунистическая лига в Вашингтоне, в 1974 году, почетный гость Анастасио Сомоса, президент-диктатор Никарагуа, Рид Ирвин, один из главных немунистских авторов передовиц «Rising Tide», неутомимый обличитель американской прессы, которую считает сплошь левой. С 1971 года он руководит подлинной машиной идеологической борьбы под названием «Accuracy in Media» – AIM. Правда, в средствах массовой информации, которая публикует статьи в печатных органах консерваторов, рекламу или разоблачение в крупных ежедневных газетах, пытается убедить общественное мнение, до сегодняшнего дня упорно сопротивляющееся, в том, что американские средства массовой информации стали жертвой заговора Москвы. Мало кто из профессионалов неконсерваторов, начиная с Уолтера Кронкайта, известного ведущего CBS, обвиненного в том, что КГБ завербовал его в Москве, когда он работал там корреспондентом, и кончая Рэем Боннером, крупным репортером «Нью-Йорк Таймс», обвиненного в пропагандировании сальвадорских партизан, избежал когтей Ирвина и его друзей. В этой борьбе за правдивую информацию, которую ведет Ирвин, очень трудно сделать различие между его методами и методами, которые он разоблачает под вошедшим в моду общим термином «дезинформация». За AIM стоят известные финансисты-консерваторы, американские мультимиллионеры Ричард Меллон Скейф и Джозеф Курс, англичанин Джеймс Майкл Голдсмит, хозяин французского журнала «Экспресс» и прочие видные политические деятели. Мун извлек выгоду из этой дружбы, завязавшейся в трудные годы оппозиции Джимми Картеру. Четыре ведущих члена административного совета AIM через несколько лет получили места в издательском совете Washington Times, крупной мунистской газеты, основанной в 1982 году в столице. Их приход в газету «Пак Бохи» принес мунистской авантюре неожиданную основательность. Запомним два имени. Уильям Саймон, бывший министр финансов в администрации Никсона и Форда. Он весит 20 миллионов долларов. Клэр Бус-Льюс, бывший посол в Ватикане, герцогиня американских правых задолго до Джин Киркпатрик, консультант Джонсона, Никсона, Форда и Рейгана в области безопасности и разведки. Интересен список авторов-передовиц в «Rising Tide». В нем сотрудничали представители всех тенденций и организаций наиболее крепкого ядра будущего рейгановского большинства. Этот список доказывает, что задолго до избрания Рональда Рейгана семья обзавелась большим количеством друзей среди крупных мозговых трестов, которые без договоренности между собой выковали основные принципы будущей президентской доктрины. Генерал Дэниел Грэм, к примеру, из American Security Council, института, разрабатывавшего оборонную программу Голдвотера, эта организация, выдвигающая принцип поиска мира с позиции силы, создала в 1980 году лобби, активно защищающие «Звездные войны».